Глава 43. А ты подумай. «Говори, раз пришел», – произнесла я хмуро, напоминая себе, что не должна на него злиться. Я же не слышала его разговор с Эдриком. Меня в шкафу не было. «Я хотел поговорить с тобой, Он замолчал, удивленно приподняв бровь. Его внимание привлекла книга. Я медленно завела ее за спину. «Читаешь?» – улыбнулся Валрион, делая шаг в мою сторону. «Изучаю магические потоки», – припомнила я слова Эдрика, отступая на шаг назад и упираясь в стену. «Обязательная программа первого курса». «И многое уже успела изучить?» Валрион сделал еще шаг, практически не оставляя расстояния между нами. «Дошла до описания усиления магии в песчаной топи?» «Да», – протянула я, растерянно наблюдая, как он склоняется ко мне. «И что там?» Его дыхание обожгло губы. Пришлось их облизнуть, чтобы избавиться от дискомфорта. «Там усиление магии», – прошептала, вздрогнув, почувствовав руки мужчины на своей талии. «Что ты?» «На минуточку». Забрав у меня книгу, Валрион отступил, перелистывая страницы. «Эдрик, значит?» – хмыкнул он, посмотрев, кто выписал себе этот учебник. «А читать ты не умеешь». «Я быстро учусь». Насупилась я, чувствуя себя загнанной в угол. Во всех смыслах. «Похвальное качество для графини». «Спасибо». Я выхватила книгу из рук дракона и положила ее на стол, на самый дальний угол, задником вверх. «Пожалуйста». «Может, отойдешь?» – спросила я, упершись двумя ладонями в мужскую грудь и приложив усилие. «Валрион!» – пискнула возмущенно. «Он проигнорировал меня». «Не думаю». «А ты подумай!» – возмутилась я. «Подумал. Не отойду. Моя близость тебя нервирует, а я очень хочу знать правду». «Что ты ведешь себя неподобающе? Так я тебе это в лицо скажу». «Кто ты такая?» – спросил он, глядя в глаза. «Въедливо-въедливо». «Ты на тренировке ударился?» – поинтересовалась я, вскинув ладони и приложив Вале ко лбу. «Температура?» «Я графиня Юстина Маргарита Элейн, первая дочь и наследница плодородных земель. Все хорошо?» «Не знаю». «А я знаю. Нет. Ты долго будешь прижиматься ко мне?» Ах, как мне хотелось выглядеть храброй, максимально непринужденной и минимально подозрительной. «Еще минут 10». «Ну, подождем». Я привычным жестом посмотрела на левое запястье. В своем мире я носила маленькие серебристые часики и сделала вид, что засекаю время. «И что ты там хотела увидеть?» «Ничего, зачесалась». Пошкрябала кожу ноготками и сложила руки под грудью, принимая воинственный вид. «Ну да, врать-то ты не умеешь». «Зато я умею многое другое», — ответила я. «Верно». Валентин посадил меня на стол и, поставив руки по обеим сторонам, пошел в нападение. «Ты не умеешь читать, но прекрасно справляешься с кисточкой для пыли. Пипедастром. Эта кисточка называется. Пипедастр». «Допустим. С легкостью переносишь ведра с водой и совершенно не обучена манерам». «Я? Да за кого ты?» Я прикусила кончик языка и замолчала. «Про что я и говорил», — с довольной улыбкой отметил Валрион. «Не кривишься при виде мясной похлебки, когда студенты первого курса знатного происхождения воротят носы и несколько недель голодают или выписывают трапезы из рестораций». «Батюшка имел склонность к экономии. Он... скупердяй. Это я еще не вспоминала о дядюшке». «Кстати, а не напомнишь, как его зовут?» Я набрала в рот воздух, Вытаращила глаза, чувствуя, как паника крепко держит за горло. «Трукс, Элейн!» Выдохнула я, надеясь, что ничего не перепутала. Валька причмокнул. «А второе имя у тебя в честь кого?» «Да что за блиц? Что где когда какой-то? Вносите уже черный чемоданчик!» — выпалила я. «Боже, Уля, закрой рот! Ты все больше и больше выдаешь себя!» «В честь матушки?» — сделала я предположение и затаилась. «Верно. Ты меня в чем-то хочешь обвинить? Если да, то не тяни время!» «Знаешь...» — я не дала ему ответить. «Роделис совершенно верно охарактеризовала тебя. И вообще весь мужской род. На вас нельзя положиться. Вы заносчивые и распоряжаетесь нашими жизнями как... чем-то незначительным. Один решил выдать меня за слюнявого и кривого жениха, другой угрожал, третий вышвырнул, словно блохастого котенка с экзамена. А теперь ты... Я разве сделала что-то плохое?» Промычала я воинственно и отдышалась, рывками втягивая воздух. «Нет», — признался он с неохотой. «Вот!» — я ткнула пальчиком ему в грудь. «Выход там!» — указала этим же пальчиком на дверь. «Там!» — повторила, когда неловкое молчание явно затянулось, и я чувствовала, как краска подступала к лицу. «Еще чуть-чуть, и я подумаю, что вы, ваше котейшество, имеете на меня виды». «Точно нет», — отчеканил он холодно. «Было ли мне обидно такое слышать?» «Да, 100 раз да. Я же живой человек, девушка. Я хотела нравиться мужчинам, даже таким вредным и заносчивым». «Он и не мужчина вовсе, а так... гибрид несовместимых видов. Котий сын. Тем более не вижу смысла тебе находиться в моей комнате». «А ты бы хотела, чтобы я был заинтересован в тебе?» — спросил он с усмешкой. «Нет». «Не отрицай. Это нормально — желать заполучить в покровителе дракона?» «Я не желаю никого заполучить», — возмутилась я. Он подарил мне снисходительный взгляд. «Девушки любят фантазировать». «Я не фантазирую. И если и буду фантазировать, то фантазия будет точно не с тобой в главной роли». «Да за кого он вообще меня принимает, а? Хамло хвостатое». «А с кем же?» «С кем угодно, кроме тебя». Мужские губы растянулись в довольно порочной ухмылке. «Вот ты и подтвердила мои слова, так говоря». Закричал он, отпрыгивая от меня и схватившись за пятую точку. «Нападение на дракона рода Каллард?» — зарокотал, наступая на Люсеньку. Люсеньку, вжавшую соцветие в плечики и державшую в пасти кусок темной ткани. На мгновение я потеряла дар речи. «Это не нападение, это самозащита! Дракон из рода Каллард вел себя вольно!» — выпалила я, встав между Люсей и разъяренным Валарионом, раскинув руки в разные стороны и не позволяя ему приблизиться к моему цветочку. «А фамильяр лишь защищал свою хозяйку. Разве он не имеет на это права?» «Нет», — рыкнул он оскорбленно, «но вполне имеет право стать компостом для оранжереи». «А только попробуй», — возмутилась я. И мое возмущение поддержал Фублик, активно плюпкая из-под кровати. «А то что?» Дракон наступал на меня, откровенно пугая. Я всегда отмечала его внушительные габариты и прекрасную физическую форму, но сейчас он действительно похож на дракона. Еще чуть-чуть, и из ноздрей повалит дым, и он плюнет в меня огнем. «Я буду кричать!» – предупредила я. «Не постесняюсь. Скажу, что ты покусился на мою честь». Тут я заметила испуг на мужском лице и добавила: «Я смогу». Он остановился, сделал шаг назад и произнес холодно: «Не сомневаюсь». «Я не сомневаюсь, что ты не сомневаешься. Выход там?» — указала на дверь. ты предлагаешь мне идти вот так?» Он повернулся спиной, демонстрируя подтянутую ягодицу. «Совершенно голую!» «Ой!» – пискнула я, отворачиваясь. «Мы не настолько с тобой близки, чтобы я знала, как выглядит твоя задница!» Протараторила я и после ужаснулась. «Ты не носишь белье? И не смей садиться на мою постель в таком виде!» «Это так важно!» – рычал он, отвернувшись с рамы к стене. «Я люблю свободу!» «О, и поэтому твои брюки напоминают женские колготки!» Он выгнул вопросительную бровь. «Передай портному, что для мужского здоровья полезно носить действительно свободные вещи!» «И много ты смыслишь в мужском здоровье?» «Точно больше, чем ты!» – парировала я. Но вот веселье быстро испарялось. «Если Валя выйдет из моей комнаты с голой попой, то моей репутации конец? Ладно, конец репутации Юстины. Но пока я в ее шкурке, не хотелось бы прослыть профурсеткой, рвущей штаны на знатных драконах». «Я сейчас пошлю за сменной одеждой горничную». Он достал что-то из навесного кармана на широком кожаном ремне. «Нет!» – выкрикнула я, перехватывая его ладонь. «Я сама схожу. Не хочу, чтобы обо мне думали плохо». Валёк выдавил из себя что-то среднее между удивлением и смехом. «И поэтому ты всем предлагаешь взять себя в жены?» «Во-первых», – гаркнула я предлагаю фиктивную помолвку. И не всем». «Я посмотрю на тебя, когда твой батюшка приведет кривую невесту». «Мы связываем судьбу только со своей расой. И у драконов не бывает внешних изъянов». «Ну, значит, у нее будет изъян внутренний. Она будет взбалмошная, глуповатая, злая вертихвостка», — припечатала я, искренне желая, чтобы так и случилось. Валерион шумно втянул воздух и выдохнул, раздувая ноздри. «Мне кажется, или ты сейчас описываешь себя?» — спросил он убийственно ласковым тоном, от которого захотелось вцепиться в его холеную морду лица. «Ни при каких условиях и ни за какие деньги мира я не соглашусь быть твоей даже фиктивной невестой. Я за штанами». Я повернулась к дракону спиной и повторила угрозу. «И не смей садиться на мою кровать, а ты охраняй!» Я выхватила клочок ткани у Люси и бросила его под кровать Фублику. «И отдай! Пусть мистер Фублик насладится дорогущим материалом!» Бабах! Это я закрыла дверь и зашагала в преподавательское крыло, мысленно распуская Валериона на ленточке. Не сама, конечно, с помощью моей прекрасной Люсеньки. Вот ее зубки превосходно бы справились с этой задачей, а я бы ей помогла. Я никого не встречала более раздражающего, чем он. Нет, вру. Его отца. Вот уж действительно, яблочко упало недалеко от яблоньки. Мне даже жаль будущую жену этого невыносимого говнюка. Муж – дракон, свёкр – кот. Бедная девочка, – прошептала я, представляя мучения выдуманной невесты. Бедняжечка, никто не заслуживает такого супруга. Хотя, если у драконов в крови быть такими засранцами, то, боженька, дай Вале самую вредную дракониху. Добрый день. Поздоровалась я с профессором, что жил по соседству с Валерионом. Блин, надо было хоть взять корзину какую, тряпочки, ведро, в конце концов. Как я буду возвращаться с мужскими штанами в руках? Да и подозрений я бы вызвала меньше, не с пустыми руками. Словно воришка, я осмотрелась, и только убедившись, что никого в коридоре нет, вошла в комнату дракона. Сейчас она смотрелась какой-то другой. Или это у меня был другой повод для посещения, и я чувствовала предвкушение от возможности порыться в его вещах. Обычно же среди белья хранят свои грязные секреты. Что ж, протянула я, раскрывая массивные створки шкафа и рассматривая его содержимое. А Валька определенно любил модничать. Одних только рубашек у него десятка три, а то и больше. А дальше шли камзолы, сюртуки и какие-то еще подобия пиджаков, простые, расшитые нитями и украшенные камнями, приталенные и свободные. «Гля, какая цаца!» — хихикнула я, найдя черное одеяние, сплошь украшенное золотыми и красными нитями. «У тебя, наверное, тут и ордена за заслуги перед Отечеством имеются». Я залезла почти по пояс в гардероб, когда услышала за спиной тактичное покашливание. «Прошу прощения, но что вы делаете с одеждой моего сына?»